Реснянкин спускался по ступеням к автомобилю, когда к нему подбежал поручик из управления генерал-квартирмейстера. Священник, вместе с которым поручик шел всю дорогу, остановился перед крыльцом здания штаб-квартиры и поставил саквояж на землю. «Господин полковник», — радостно протараторил запыхавшийся офицер, — «просто счастье, что я вас застал. Тут у нас... Вот, священник Нечаев из Тамбовской епархии, как снег на голову. Отец Дмитрий ехал, торопился, большевики и фронт, сами понимаете. А получается, на собор ему не успеть. Последний поезд до Ставрополя ушел утром. Полковник Синельников говорит, только вы сможете помочь». Выслушав офицера, полковник взглянул на священника, быстро спустился по ступеням вниз. «Здравствуйте, отче», — поздоровался он. «Здравствуйте, господин полковник», — спокойно ответил священник, слегка наклонив голову в приветствии. «Отец Дмитрий, священник, настоятель Богоявленского храма Шацкого уезда Тамбовской губернии. Насколько мне известно, Тамбовская епархия пока еще находится за пределами территорий, подконтрольных нашим вооруженным силам. Делегатов оттуда Щавельский не ждет. Я приехал по собственной инициативе. Надеюсь, вы понимаете, что количество делегатов и приглашенных строго регламентировано. Но даже если Щавельский сочтет возможным пригласить вас в качестве гостя, я обязан этому воспрепятствовать. По приказу главнокомандующего никто не может быть допущен на заседание без документов, необходимых на территории вооруженных сил Юга. Полагаю, у вас их нет. Если вопрос только в том, чтобы удостоверить мою личность, это может сделать ваш спутник». «Откуда вы знаете моего спутника?» Реснянкин никак не выдал своего удивления. «Прошу прощения, господин полковник», — вмешался поручик. «Отец Дмитрий находился в кабинете полковника Сильникова, когда тот передал кому-то из офицеров документ для графа Мусина Пушкина». Реснянкин взглянул заледеневшим взглядом на поручика. Сказанное объясняло осведомленность священника, но никак не соотносилось с офицерской этикой военного времени. «Вероятно, надо было», — пролепетал поручик, поняв допущенную ошибку. «Благодарю за разъяснение», — сухо перебил его Реснянкин и снова обратился к отцу Дмитрию. «Откуда вы знаете графа?» «Мне кажется, в моей ситуации важнее, знает ли граф меня». «Вы правы, это легко выяснить». Полковник испытующе посмотрел на священника. «Мусин Пушкин ждет меня в автомобиле». Полковник кивнул на ожидавший его автомобиль и добавил, повернувшись к поручику: «Надеюсь, об этом полковник Сильников еще не успел никому рассказать». Объяснение, свидетелем которого через минуту стал полковник, казалось невероятным и простым одновременно. Храм, настоятелем которого был отец Дмитрий, находился в селе Богоявленском Шацкого уезда Тамбовской губернии, родовом имении Воронцовых-Дашковых. Рядом, в Новотомниково, располагался конный завод, построенный в XIX веке действительным тайным советником Иваном Илларионовичем Воронцовым-Дашковым, который приходился Марии Илларионовне, супруге графа, урожденной Воронцовой-Дашковой, родным дедом. После первых расспросов графу стало ясно, что говорить об имении Воронцовых-Дашковых теперь можно только в прошедшем времени. Полковник сам предложил Мусину Пушкину взять отца Дмитрия в Ставрополь и взялся похлопотать перед Щавельским о разрешении присутствовать на заседаниях собора в качестве приглашенного, после чего обратился к поручику: «Оформите документы на отца Дмитрия через мое отделение. Я договорюсь с главнокомандующим. В вагоне сопровождения есть место». Граф и отец Дмитрий проговорили всю ночь. Мусин Пушкин понимал, что во время варварского разрушения, волной захлестнувшего страну, надеяться, что стихия минует усадьбу Воронцовых-Дашковых, было бы глупо. Но услышанное не шло ни в какое сравнение с самыми мрачными предположениями. Имение в Богоявленском с добротным каменным домом управляющего, корпусами для служащих, конюшнями, скотными дворами, сараями для локомобилей и молотильных машин, мастерскими, теплицами и парниками, растворилась в небытие. Некоторые постройки распродали, некоторые снесли. Разграбили крахмальные и винокуренные заводы. Что не распродалось, растащили местные жители. От конного завода в Новотомниково, совсем недавно являвшегося гордостью России и состоявшего из двух комплексов самостоятельных зданий с двумя корпусами конюшен в каждом, соединенных переходами с манежем, не осталось и следа. В 1917 году имение было поставлено на учет Шацким земельным комитетом, который, кроме заводских конюшен, включил в перечень и конюшни для рабочих лошадей, ипподром, и целый комплекс зданий, сопутствующих заводу, ветлечебницу, кузницу и дом для конюхов. Конный завод предполагалось использовать для воспроизводства лошадей, но большинство племенных животных, все оборудование комплекса и ипподрома, инвентарь заводских конюшен быстро разворовали. Воспроизводить оказалось нечего и нечем. Храм в Богоявленском закрыли в начале 18-го, сразу же после выхода декрета, но по необъяснимой причине обошлось без разрушений и грабежа, во всяком случае, пока. «Боже мой, боже мой!» — обхватив голову руками, повторял граф. «Фарфоровый иконостас! Входные двери в Петербурге делали, боже мой!» Я пытался узнать, куда вывезли библиотеку, но... «А саблю?» — спохватился граф. «Что стало с саблей, не знаете?» Речь шла о сабле Наполеона, которую Бонапарт подарил графу Павлу Андреевичу Шувалову, пращуру графини Воронцовой Дашковой, урожденной Шуваловой, когда тот сопровождал поверженного императора на остров Эльбу. Весной 1912 года, когда Россия готовилась отметить столетний юбилей Отечественной войны, графиня передала саблю Московскому музею. Но в 1914 году началась Первая мировая война, затем последовала Февральская революция, музею стало не до старых сабель, и кто-то из работников, дай бог ему здоровья, догадался вернуть оружие законным владельцам. Но о дальнейшей судьбе легендарного оружия отец Дмитрий ничего не знал. Со всей России людей прибивают волной сюда, на освобожденные территории. Но как быть тем, кто остался по другую сторону? Закончил риторическим вопросом свой рассказ священник. «Впервые вижу служителя церкви, который не знает, как поступить», — улыбнулся граф. «Я и сам много раз задавался этим вопросом, но ответа на него так и не нашел. Может быть, он есть у вас?» «Не знаю, не знаю». Отец Дмитрий на какое-то время задумался, как будто не решался высказать свои мысли, но потом все-таки заговорил. «Большинство епископов Тамбовской епархии арестованы или сосланы. Почти все приходы ликвидированы. Епископ Тамбовский Зиновий еще в прошлом году объединил все уезды в три группы. Так легче противостоять большевикам. Патриарх это утвердил, а священнослужителей закрытых или разрушенных приходов переводят в другие епархии. На неосвобожденных территориях народ тоже нуждается в вере». Граф с удивлением посмотрел на священника. «Если я вас правильно понял, вы здесь не останетесь?» «Я не хотел говорить об этом полковнику. Вместе с официальным переводом в московскую епархию, который доставил письмоводитель, я получил устную просьбу от патриарха по возможности побывать на соборе. Что ж, кроме Бога и времени, вас некому судить, отец Дмитрий. Народ обозлен. Эта злоба в руках большевиков — огромная сила. Сказано, если слепой ведет слепого, оба попадают в яму. Значит, Богу угодно, чтобы в несчастье, которое обрушилось на страну, церковь стала поводырем. когда на первом заседании собора был зачитан проект послания ко всем верным чадам Русской Православной Церкви, в котором объяснялось решение учредить на территориях, контролируемых армиями Деникина и Врангеля, временное высшее церковное управление, отец Дмитрий понял – грядет раскол веры. С той самой минуты покой оставил Нечаева. В апреле этого же года на территории, занятой войсками Колчака, поместный русский собор в Омске уже ввел такое же управление на территории Сибири, и вот теперь юг России. Две ночи Нечаев не смыкал глаз, а когда на третьем заседании по одному из параграфов открылись прения, отец Дмитрий решил записаться для выступления. Секретарь долго не хотел давать слово священнику, который не был делегатом, но когда отец Дмитрий напомнил, что Тамбовская епархия все еще живет под большевиками, отказать посовестился. Между тем заседание шло своим чередом. Отец Дмитрий должен был вот-вот выйти на трибуну, как разгорелся неожиданный спор. Вспышку разногласий вызвало предложение наделить председателя ВВЦУ правом вето на все постановления, признаваемые им несоответствующими пользе и благу церкви. В ответ последовали незапланированные выступления. Председательствующий не мог не дать слово известным церковным деятелям. Протоиерею Конограю, священнику Свинцинскому и члену приходского отдела ЮВРЦС Виктору Апопкову, которые приводили бесконечные доводы против таких полномочий. «Боже правый», — думал отец Дмитрий, — «да разве это теперь важнее всего?» Все, что он собирался сказать, разом выскочило из головы. На трибуну священник поднимался, все еще пытаясь сосредоточиться, но, убедившись, что не может вспомнить ни слова из приготовленной речи, громко проговорил без всякого вступления. «А кто придаст силы чадам, живущим под большевиками? Кто станет учить народ праведной жизни в безбожной стране? Себя хотим обмануть, а ведь сказано, не вверяй дух свой в лоно обмана, ибо тем ты приступаешь через заповедь наиглавнейшую». От неожиданных слов зал разом онемел. В гудящей тишине откуда-то из глубины рядов раздался крик: «Побойтесь Бога, отче!» Поднялся шум. Председательствующий теребил беспомощный колокольчик, призывая к порядку. Уже когда под суровыми взглядами священнослужителей, сидящих в зале, шум стал утихать, с последней надеждой обратился к Нечаеву. «Вы не больны, отец Дмитрий?» «Благодарение Богу, здоров», — ответил священник и решительно пошел на свое место. Он не успел сесть, как вокруг его кресла образовалось пустое пространство. Дальнейшие прения прошли скомканно. Было очевидно, что участники находятся под впечатлением инцидента. И председательствующий счел необходимым объявить незапланированный перерыв. Члены собора и приглашенные, переговариваясь, повскакали со своих мест, кинулись друг к другу для обсуждения. Мусин Пушкин увидел, что к креслу, где сидел Нечаев, подошел прапорщик из контрразведки и что-то произнес. Граф кинулся следом, но стиснутый плотной толпой увидел священника далеко впереди в сопровождении прежнего офицера. В кабинет полковника Реснянкина в доме купца Мясникова на Цеховой улице, где контрразведка вооруженных сил Юга России расположилась для опеки работы церковного собора, Нечаева привели перед малой вечерней. Полковник кивком головы отпустил сопровождающего офицера, некоторое время смотрел на отца Дмитрия проницательными, умными глазами. Затем взглянул на часы, живо поднялся, подошел к окну и распахнул створки. Рамы едва успели со стуком коснуться стены, как в разных концах города с небольшим промежутком стали раздаваться звуки малых колоколов благовестов. Реснянкин слушал колокольную перекличку. Когда благовесты смолкли в короткой паузе, гудящим эхом расчищая дорогу предстоящему трезвону, не оборачиваясь, заговорил. «У меня в Москве несколько агентов. Представьте, ни один не удержался, чтобы в своих донесениях не сказать о том, что в новоиспеченной столице замолчали колокола. Собирался сделать им замечание, но когда представил Москву без колокольного звона, стало не по себе. Я понял, что должны чувствовать эти люди. Для чего меня пригласили? Во всяком случае, арестовывать вас я не собираюсь. Наверное, я должен вас за это поблагодарить. Ваше сегодняшнее выступление — серьезный просчет в моей работе. Я сейчас не касаюсь моральной стороны вопроса. Вы вольны иметь любую точку зрения. Но вы не вправе ее высказывать там, где эту точку зрения, скажем мягко, не приемлют. В простонародье это называется «со своим уставом в чужой монастырь». Но в отличие от наших оппонентов, которые тут же поставили бы вас к стенке, я склонен решить вопрос иначе. Сегодня вечером за вами заедет уже знакомый вам офицер, доставит на вокзал и посадит в поезд. Будьте так любезны к этому времени упаковать свой саквояж. Как только заседания закончились, Мусин Пушкин, проинформированный полковником о происшедшем инциденте, поспешил в церковно-причтовый дом Крестовоздвиженского храма, где жил Нечаев. «Я вас подвел, Владимир Владимирович, и прошу меня извинить», — сказал священник, когда, открыл дверь, увидел на пороге графа. «Стоит ли извиняться за порыв? Хорошо, что вы не усомнились в моей искренности. Вы не поверите, но я даже рад вашему выступлению». «Действительно», — улыбнулся отец Дмитрий, — «в это поверить сложно». «Постараюсь вас убедить», — загадочно проговорил граф и аккуратно положил на стол сундучок-шкатулку, переданную ему Арсеньевым в Москве. «Когда совпадений становится слишком много, их следует принимать как перст Божий. Наша встреча здесь, а затем ваше выступление, убедили меня окончательно. Возьмите». Мусин Пушкин передвинул сундучок к собеседнику. Удивленный священник заметил на его поверхности оттиск профиля собачьей морды. «Что это?» — спросил он, не прикасаясь к предмету. Мусин Пушкин улыбнулся. «Когда-то я задал точно такой же вопрос, поэтому и отвечу вам так же, как ответили мне. Здесь то, что в храме Христа Спасителя испокон веку передавалось от настоятеля к настоятелю. Так мне сказал его пятый настоятель. Внутри находится документ, прочитав который, вы поймете, что делать со всем остальным. Господь Бог не жалует нас своей милостью, а потому все может статься и с нами, и с Россией, когда переполнится чаша неискупимого каянного греха. Никто не ведает, что будет потом, но без веры жить нельзя». В полупустом поезде, нехотя плетущемся в Кумачевое царство, отец Дмитрий открыл шкатулку. Размещенный в специально сделанном углублении, повторяющем конфигурацию самого предмета, внутри лежал железный штырь. Его верхняя часть в форме цилиндра была приспособлена для упора. Затем следовал изгиб под прямым углом. Конец, заостренный с одной стороны, имел зубчатый рисунок металлических полосок разной длины и ширины. Рядом с этим предметом, в другом углублении, был помещен небольшой свиток. Нечаев вытащил его, осторожно развернул и прочитал. То, что он узнал, казалось настолько невероятным, что священник перечитал документ заново, потом перекрестился и выключил в купе свет, и долго сидел, взволнован и неподвижен. Подождав, когда иерей вернется на место, Сергий Старогородский пожевал иссохшими губами, сердито изрек: «Пока в миру не объявили, мы в храме хозяева». Нечаев молчал. Думал, что митрополит что-то добавит к сказанному, но в воздухе слова повисли прочно, и стала очевидна их нелепость. Молчание становилось тягостным, и Сергий, наконец, задал вопрос. Но в его голосе не было прежней уверенности, скорее наоборот. «Что молчишь? Не согласен?» «У них на наши ценности давно уже свои счетоводы», — напомнил Нечаев. «Если про старосту говоришь, то это всего лишь червь на пригляд поставленный. А ценности? Дай время. Свечной агарок из этого храма ценнее золота станет, которое они с куполов оборвут. От уничтожения не устоим, но забвения не допустить обязаны», — изрек митрополит, чуть возвысив голос. «Сколько времени у нас?» «До Рождества храму дожить не дадут. В следующем году 15 лет, как Россию наизнанку вывернули. Юбилей?» — стал рассуждать Нечаев. «И архитектору раскрылись. Долго в секрете держать не станут. Месяц, от силы полтора». «Месяц», — каким-то своим мыслям откликнулся митрополит. Откуда-то из глубины, оттеснив эмоции, во всей неприглядности явилась простая мысль. «Ведь с 17-го года бьемся. А многого ли добились?» — подумал Сергий. «Часто ли побеждали? Отступаем по талике, соглашаемся, скрипя сердце, исполняем, что не потребует безбожная власть, лишь бы сохранить корни, что питают веру. И потерям не с числа, и конца не разглядеть, сколько ни прогоняй уныние». «Наверняка уж и глаз не спускают», — вздохнул Старгородский. «Пусть их не спускают», — легко согласился Дмитрий. Едва Сергий взглянул на настоятеля, как сразу же понял причину такой легкости. Недоверчиво качнул головой в ответ. «По тебе вижу, про шкатулку думаешь?» «Думаю, владыка». «А куда и как увозить? Где хранить?» И добавил после недолгого молчания. «Не тешим ли себя напрасной надеждой?» «Господь милостив, владыка. Без мирян не управится. Тут твоим одноногим сторожем, как его, свирит», — подсказал Нечаев. «Ему белогвардейцы ногу изуродовали еще в 20-м». «Да, свиридом», — задумчиво покачал головой Сергий. «Одним калекой не обойтись. Счеты с властью у него старые, довериться можно, это хорошо. Но для такого дела другой человек нужен. Годами полегче, духом сильней. Есть и другой». Сергий метнул нетерпеливый взгляд на отца Дмитрия. «Большую тайну доверить придется. Не я его нашел, владыка. Господь послал». Митрополит встал, приблизился вплотную, некоторое время пристально смотрел на отца Дмитрия, все ждал, что тот добавит еще что-то к сказанному. Отец Дмитрий смотрел на собеседника твердо. Сергий, положив руку на плечо настоятелю, с облегчением произнес: «Приведи». Негромкий голос митрополита догнал Нечаева у самых дверей. «Кому еще о шкатулке ведомо?» «Вам, владыка, мне, больше никому. Тайну передавали избранным, только патриарху и очередному настоятелю храма. Испокон так повелось». «И священному синоду неведомо», — допытывался митрополит. «И священному синоду». «Пусть так и будет», — отец Дмитрий поклонился. «Не от них бережемся», — счел нужным разъяснить свою просьбу митрополит. «Их бережем».